ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम песен 7 глава 7 которая называется «Знание, полученное прохладой в лоне матери». Текст 39. Раякалатрам пашавасутадайо. Раякалатрам пашавасутадайо. Греха махи кунджара коша бхутая. Греха махи кунджара коша бхутая. Сарвердха камакшана бхангура яша. Сарвердха камакшана бхангура яша. Курванти мартьясья кият прием кала. Курванти мартьясья кият прием кала. Пожалуйста. Красивая жена и подруги, сыновья, дочери, дом, коровы, слоны, лошади и другие домашние животные, казна, материальное благосостояние, чувственные удовольствия, да и сама жизнь, в течение которой можно всем этим наслаждаться, все это представляет собой лишь нечто зыбкое и недолговечное. Человеческое тело дается нам ненадолго, а раз так, будет ли дорожить мирскими благами тот, кто, имея здравый ум, сознает себя вечной душой? Богатство, красивая жена и подруги, сыновья, дочери, дом, коровы, слоны, лошади и другие домашние животные, казна, материальное благосостояние, чувственные удовольствия, да и сама жизнь, в течение которой можно всем этим наслаждаться, все это представляет собой лишь нечто зыбкое и недолговечное. Человеческое тело дается нам ненадолго, а раз так, будет ли дорожить мирскими благами тот, кто, имея здравый смысл, осознает себя вечной душой? Комментарий его божественной милости Шри Шримады Бхактисиддханты с вами Прабхупада. В этом стихе объясняется, что по законам природы жизнь тех, кто заботится лишь о материальном процветании, обречена на неудачу. В предыдущем стихе Махараджа Прохлада спросил «Ким вишайо падан танаги?» В чем истинная польза от так называемого экономического развития? История свидетельствует о том, что сколько бы человек не развивал экономику, сколько бы он ни пытался с помощью материального прогресса обеспечить себя различными удобствами, он, как и раньше, вынужден рождаться, стареть, болеть и умирать. Каждый слышал о гигантских империях, возникавших в разные века, римской, могольской, британской и других. Однако в любом обществе, где во главу угла ставились материальные интересы, сарве ртха камага, людям по законам природы приходилось страдать от войн, эпидемий, голода и прочих бед. Все их усилия приносили лишь временные, эфемерные плоды. В этом стихе сказано «Курванти мартасья кият прием чалага». Можно очень гордиться своей огромной империей, однако эти империи не вечны. Через 100 или 200 лет им приходит конец. Все, что люди с огромными усилиями и трудностями достигают на пути материального развития, очень скоро обращается в прах. Вот почему в этом стихе такие достижения называют чалаха. Разумный человек поймет, что заботиться о своем материальном благополучии – занятие вовсе не из приятных. В Бхагавадгите весь материальный мир назван полным страданием и приходящим – дуккалая ашашватам. Какое-то время человек может наслаждаться материальным процветанием, однако долго это продолжаться не будет. В наши дни даже крупные предприниматели несчастны, потому что правительство безжалостно грабит их. Какой же смысл тратить время на достижение так называемого материального благополучия, если оно недолговечно и не приносит удовлетворения душе? В отличие от любых материальных благ, наше отношение с Кришной, Верховной Личностью Бога, вечны. Нитья ситха Кришна прима. Чистые души связаны с Кришной вечными узами любви, и пробудить в себе эту нетленную любовь, будь то любовь слуги, друга, родителей или возлюбленной, совсем нетрудно. Особенно легко это сделать в нынешнюю эпоху. Харир нама, харир нама, харир нама, намаева кевалам. Любой, кто повторяет и поет мантру Хари Кришна, возродит свои изначальные отношения с Богом и благодаря этому обретет такое счастье, что утратит интерес ко всему материальному. Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил: «Надханам наджанам насундарим кавитам ваджага иша камае». Преданный, достигший очень высокого уровня сознания Кришны, не ищет ни богатства, ни последователей, ни других материальных приобретений. Рая калатарам пашаваха сутадьо гриха махи кунджара кошабхутаяха. Наслаждаться материальными благами, пусть не такими, как у людей, могут даже собаки и свиньи, однако они не способны возродить свои вечные, дремлющие в каждом сердце отношения с Кришной. У человека же такая возможность есть, поэтому Махараджа Прахлада назвал человеческую жизнь Артхадам. Вместо того, чтобы терять время на обретение материальных благ, которые все равно не сделают нас счастливыми, надо просто постараться возродить свои вечные отношения с Кришной. Тогда наша жизнь в человеческом теле не будет напрасной. Богатство, красивая жена и подруги, сыновья, дочери, дом, коровы, слоны, лошади и другие домашние животные, казна, материальное благосостояние, чувственные удовольствия, да и сама жизнь, в течение которой можно всем этим наслаждаться, все это представляет собой лишь нечто зыбкое и недолговечное. Человеческое тело дается нам ненадолго, а раз так, будет ли дорожить мирскими благами тот, кто, имея здравый ум, осознает себя вечной душой? Омагян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Своям рупака дамахьям дадати свападантикам. Ванчекалпа тарубьяща, крипасинку бьяревача, патитанам паваибьо, вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашри Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале, Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине, Намасте Сарасвати Деву Гуру Ани Прачарине, Нирвишеша Шунья Вади Васятья Дешитарине. Итак, мы вчера обсуждали с вами эту тему умственной зависимости, что весь наш прогресс или все наше какое-то положение в материальном мире, неудачи и прогресс связаны с чистотой нашего ума. Осквернение ума и чистота ума. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, что одно неконтролируемое желание или чувство уносит ум даже самой проницательной личности. Кришна все время говорит об этом. Манману бхаву мадбхакту мадьяджимам намаскуру. Ман значит ум. И все относится к природе ума, потому что из ума исходит желание. И желания все разные. Есть материальные желания, есть духовные желания. Но, по сути дела, изначальные все желания, они духовные. Как в шастрах описывается, что желания, три желания у души всегда, и они рождают целую комбинацию других желаний. Как в компьютере, есть только единичка и ноль, всего две цифры, но мы видим, какие возможности у компьютера. Две цифры порождают такой огромный разряд. Точно так же, как гуны, всего три гуны, они порождают 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, еще виды, подвиды, ой, всего столько много разновидностей. И также существуют разные виды желаний, но на самом деле всего три желания существуют у живого существа. Желание отдавать, желание наслаждать и желание служить. Еще есть два желания, которые являются производными этих трех желаний. Это быть любимым и любить. Все, больше нету никаких. Из этих трех комбинаций и трех комбинаций возникают эти два аспекта. Быть любимым и любить. В материальном мире все по-другому. Когда живое существо обуславливается, оно хочет брать или отдавать меньше, получать больше. Вы знаете, да, каждый коммерсант так мыслит. А Прабхупада объясняет, что мой гуру Махарадж говорил, что это умонастроение лавочника. То есть такой человек непреданный. Вы сразу можете понять, что если в вашем уме есть такое мнение, что надо меньшими усилиями получать больший результат, то значит вы лавочник. И в преданном служении мы видим, точно так же преданные, они не предаются и хотят иметь все. Квартиры, машины, славу, почести, красивых жен, детей. Но они не предаются, потому что они лавочники. Это обусловленное сознание. Это сознание негодяев. Прабхупада говорит, что значит глупцы и негодяи? Это те, кто имеет такое сознание, что они думают, что просто так вот по воскресеньям ходя, я отправлюсь к Богу, что если буду вот так себя вести, у меня будут прекрасные отношения с обществом, если я буду вот так себя вести, меня будут все любить, меня будут обожать мужчины или женщины. Нет. Это философия негодяя, потому что нужно потратить очень много усилий, нужно больше отдать. Духовная концепция говорит о том, что чем больше вы отдаете, тем больше вы можете получить. Что значит отдаете? Что же нам надо отдать? И что же мы хотим получить? И мы с вами вчера это обсуждали. Как человек, он отдает какое-то служение, получает шакти, милость. В чем же получает он? Кришна. Кришна его начинает привлекать. И когда человека привлекает Кришна, Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что человек, привлеченный Богом, привлекает к себе остальных. Почему мы видим каких-то успешных проповедников? Они привлечены Богом. А Бог всепривлекающий, Прабхупада объясняет это христианским священникам. Он говорит, вы согласны, что Бог всех привлекает? Да. Поэтому его и зовут Кришна в Индии. Поэтому ведические писания его называют Кришна. И кто такой кришнаид? Тот, кто очень сильно привлечен Богом, поэтому он привлекает других людей к Богу. Почему ему удалось привлечь кого-то к Богу? Потому что он сам очень сильно привлечен Богом. И когда живое существо привлечено Богом, оно становится божественной сущностью. И оно также становится привлекательным. Как же человек может привлечься Богом? Он все отдает Богу. Что же отдает Богу человек? И здесь Прахлада Махарадж перечисляет все эти ценности, ложные, мнимые ценности. И здесь говорится, богатство, красивая жена и подруги, сыновья, дочери, дом, коровы, слоны, лошади и другие домашние животные, казна, материальное благосостояние, чувственные удовольствия, сама жизнь. Он отдает это. И чем больше он этого отдает, тем больше он получает возможности привлечься к Кришне. И тем он больше становится привлекательным для всех живых существ. Но не отдавая, человек не может привлечься ничем, потому что его привлекает это. И две категории живых существ существуют. Одни привлекаются Богом, и вот это все у него просят, а другие, все, что у них есть, вот из этого перечислил. У нас нет слонов, лошадей, но у нас есть благосостояние, у нас есть чувственные наслаждения, у нас есть дом, всякие отношения, друзья, родственники. Если мы всем этим жертвуем ради служения Кришне, ради того, чтобы высвободиться от этой привлекательности и привлечься Богом, тогда мы получаем это шакти. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, сва крипа шакти, сва прашадам, милость Кришны. Здесь говорится, дивьягьян хриды пракашита, сердце человека исполняется божественным знанием, дивьягьяны. И он прекращает этим дорожить. И когда мы слушаем, что Кришна это тот, кто достоин, Бог это тот, кто достоин, чтобы именно только ради Бога можно на это, на все закрыть глаза, на семью, на дом, на какие-то материальные блага. И все эти блага можно занять в служении Богу, а не в служении своим чувствам. И поэтому в шастрах говорится, индриям хришикеша сева, что человек должен направить все, что у него есть сейчас. Не надо иметь больше, чтобы лучше служить Кришне. Это обман. Люди, мы видим, как преданные, чье сердце еще не очищено, они хотят иметь что-то и думают, что если я буду больше иметь, я буду лучше служить. Нет. Это состояние негодяя. У меня есть столько-то, а будет еще больше. В шастрах это описывается. Демоническое настроение. Что человек думает, что с такими деньгами как я могу предаться? С такой семьей как я могу предаться? Мало еще, мало будете. С такой внешностью, с такими мозгами. Но на самом деле ничего не нужно. И в шастрах Шрила Прабхупада в комментариях в Бхагавадгите говорит, каждый нищий может предаться, полностью стать чистым преданным. Для этого ничего не надо. Куча деревьев, куча фруктов, листов, воды завались. Вон, в реки текут. Там говорится, кора дерева везде есть. И за нее не надо платить налоги, ничего, чтобы предложить Кришне с любовью и преданностью. Просто что значит любовь и преданность? И Прабхупада там также объясняет. Это сильное желание поднести Господу то, что вы имеете. Сильное желание поднести Господу. И что же? И он говорит, дети, богатство, чувственные наслаждения и сама жизнь. Жизненный воздух. И пример приводится Бали Махараджа, когда он говорит, забери жизнь мою, я предлагаю тебе жизнь. Я предлагаю тебе жизнь. И Бали Махарадж совершает одну ошибку, он эту жизнь называет своей. И поэтому шастра говорит, что ищавася идам шарвам. Шриши Панишат говорит, что жизнь-то тоже нам не принадлежит, жизнь-то принадлежит Кришне. Но мы как воры, как гнусные личности, используем эту жизнь не для служения Кришне, а для служения ради чувственных наслаждений. И поэтому каждый становится вором. И в шастрах говорится, и именно в Шриши Панишат говорится, что вор должен быть наказан. Вот почему мы страдаем. Потому что мы жизнь свою не тратим ради служения Кришне. Мы тратим на семью, на детей, вот на что? На богатство, на красивых жен, на красивых подружек, на сыновей, дочерей, на свою утварь, на всякий этот скот, казна, материальное благосостояние, копим всякие сберкнижки, пенсии, там кто чего, какие-то льготы, чувственные удовольствия. И все это нашей жизнью становится. И поэтому здесь говорится, сама жизнь, это становится нашей самой жизнью. Вот такое мышление, такое действие. И мы так удивляемся, что мы такие страшные, тупые, такие скверные характером. Все у нас плохо, вы посмотрите друг на друга. Мы отнюдь даже внешне не божественные, уроды какие-то. Вот я говорю, вчера я рассказывал, в очках ходим, какие-то у нас странные носы, странные глаза. И мы еще пытаемся говорить, зато это мой этнос, я такой красивый. Да какой этнос, о чем вы говорите? Нету такого этноса. Все описывается в шастрах, нету никаких ни бурятов, ни грузинов, нету. Все это искажение форм. Потому что в духовном мире все красивы относительно Кришны. Нету таких глаз, разрезов, ушей, носов, плюсских там, или каких-то таких, или таких, или таких. Нету. Все пропорционально, глаза, говорится, лотосоподобные, миндалевидные глаза, чуть-чуть с припущенными кончиками глаз. Описывается внешность в духовном мире, как пальцы выглядят, как руки, тело как выглядит. Все это уже извращение. Это как, допустим, тараканы говорят, как я красив, потому что у меня тараканий этнос. Таракан ужасен, потому что эталоном красоты является Радха и Кришна. И любой, кто приблизительно соответствует Радхе и Кришне, внешне считается более приближенной. И поэтому описывается ситха-сварупа. Нету такой бурятской ситха-сварупы, грузинской ситха-сварупы, русской ситха-сварупы, нос картошкой и уши, так сказать, лопухами. Нету такого. Это все уродство, это результаты наказания. Вы помните эти сказки? Карлик нос. Почему у него такой шнобель был? Это наказание? Почему он был карликом маленького роста? Это наказание? Почему у кого-то были огромные уши? Это наказание? Мы свыклись с этим, потому что мы оторвались от реальности и не можем сказать, что с нами произошло. И мы еще в это при этом перед зеркалом стоим, что думаем. Среди уродов я... Потому что мы отошли от этого. И мы удивляемся, почему мы уроды, почему у нас мало мозгов, почему мы такие неудачливые. Потому что мы воры, и нас поэтому наказывает материальная природа. Нас наказывают, потому что вор должен быть наказан. Это тема Шри Шипанишад. Почему Хираньякашипу был наказан? Потому что он вот с чем дорожил. И он эксплуатировал религию. Философия демона – это эксплуатировать Бога. Потому что материальная природа является божественной энергией. Кришна объявляет это Арджуне в Бхагавадгите. Он говорит, это моя божественная энергия. Никто не имеет права эксплуатировать майю. Никто не имеет права эксплуатировать майю. Ни один, ни одно живое существо. И я сам, Кришна говорит, воплощаюсь как Господь Шива и повелеваю своей материальной энергией. Я Шива, он говорит, но Шива не я. Я Шива, но Шива не я. То есть подчиненная, производная. Итак, живое существо, сбитое с толку иллюзией, вот здесь говорится, не имеющий здравый ум. Что значит здравый? Слово здравый означает здоровый, здоровье. Больной ум. Ум болен. И поэтому Шрила Прабхупада и Рупа Госвами... Шрила Прабхупада комментирует Рупу Госвами. Рупа Госвами говорит, все больны. И больны как? Психически. То есть у всех больной ум. Сумасшедшие. И он говорит, это материальный мир, большой сумасшедший дом. Все шизофренией страдают. Раздвоение личности. Все в двойственности находятся. Шизофреники. Только сумасшедший так действует. Сумасшедший так это ценит. Только сумасшедший человек так делает. И он говорит, надо найти нормального психиатра, который сам в нормальном состоянии находится. Он не такой глупый, как мы. Он не болен. Больной больного не может вылечить, потому что и тот, и другой видит иллюзию, галлюцинации. Кто-то должен видеть реальность. И тот, кто видит реальность, и поэтому Кришна говорит Арджуне, «Тадвидхи пани пратана пари прашнена савая упадыкшьянты тегенам генина статва дарщинаха». Он говорит, что эти самореализованные личности видят истину, они видят по-другому, чем все остальные. Все-то видят ложь, а они видят истину. Все тебя будут учить лжи, а они будут тебя учить истине. Потому что только они видят в этом мире лжи, они видят правду, абсолютную правду. Поэтому служи им, они могут тебе дать эту истину, раскрыть тебе глаза. И мы говорим, о магианты миранда сия генанджана шалакая, факелом знания осветить этот мир, свое собственное сердце, вообще увидеть вещи такими, какие они есть. И у нас столько много комплексов. Плачем там из-за какой-то ерунды все время, страдаем, сопли распускаем. Что, почему плачешь? Психически ненормальный человек. И человек ничего с собой поделать не может. Ему даже вот сейчас это сказать, и он опять заплачет. Вот как я вчера сидел на лавке там внизу и рассказывал про человека, который все время спал, в армии был. Его побьют и говорят, все, не будешь спать? Он говорит, не буду. И в этот момент, когда говорит, не буду, он раз засыпает. Он болен был. А люди думали, что он прикидывается. Он болен, так же и мы. Нас невозможно наказывать, мы больны. Нас можно только лечить. Но лечение, как в наркомании или в алкоголизме, основной признак лечения – это добровольность. Никто не берет лечить человека, который не хочет быть излеченным. Никто. В этом суть духовной деятельности, что здесь можно лечиться только добровольно. Если кто-то не хочет лечить, не надо его лечить, потому что он не хочет быть излеченным. Он хочет оставаться сумасшедшим. Но у сумасшедших судьба очень странная. Их всегда бьют, фиксируют, их изолируют и так далее. То есть они всегда страдают, но не всегда этого осознают. Так и живые существа. Мы сейчас смотрим в зеркало и даже не страдаем, что у нас такая физиономия. Почему? Потому что мы в иллюзии. Мы привыкаем. Мы не страдаем от того, что мы жадные, похотливые, тупые, сквернословные, обманщики, клеветники. Мы не страдаем, мы даже считаем себя хорошими людьми. Прямо в этот момент, когда мы делаем гадости, очевидные гадости, мы даже этого не видим, что мы очевидные гадости творим. Прямо сейчас мы думаем, как гадкие люди. Совершаем поступки и не наблюдаем этого. Почему? Потому что нет йоги. И Вьясадева описывает, и Патанджали описывает в йога-сутре, что йогом может называться только тот человек, который видит свой ум, чувства, интеллект и ложное эго со стороны. То есть душа только может увидеть себя со стороны, свое тело, свое ложное эго, свой разум, свой ум, свои чувства. И для того, чтобы видеть себя вне материального тела, человек должен быть йогом. Вот почему вайшнавы, которые становятся йогами, они начинают видеть свое ложное эго. Не чужое, а свое ложное эго. Они начинают видеть свой ум, свой интеллект, свои чувства. Как Кунти Деви, она говорит, мы, женщины, очень глупы и неразумны. Как же женщина может вдруг увидеть, что она глупая и неразумна? Здесь вас ткни пальцем, вы все умные и разумные. Вас всех порабощают. Как Бхактивинода Тхакур говорит, я заглянул в свое сердце и не нашел там ничего хорошего. Я переполнен вожделением. Со стороны кто-то смотрит на свое сердце. Кто же это со стороны? Потому что и Кунти, и Бхактивинода Тхакур один в мужском теле, душа в мужском теле, другая душа в женском теле, и они рассматривают это со стороны. Кто со стороны может видеть? Только он. Кто же он? Поэтому их называют великие преданные. Великие преданные. И когда они видят со стороны, как они грязны, поскольку душа знает, что ничего оно само не может сделать, что оно самостоятельно ничего не может сделать. Что оно может сделать? Оно может искать только прибежище у повелителя всего этого. И поэтому душа начинает молить, и мы говорим, молитвы царицы Кунти, мы говорим, Шарангати, Бхактивинода Тхакура. О, Господь, спаси меня. Я предаюсь Тебе, говори, что делать. Память моя восстановлена, говори мне, я буду сражаться. Что же значит сражаться? Я прекращу действовать так, что я вижу. Но мы не видим, какие мы гадкие, гнусные. Мы видим, что любой, кто говорит о нас, он гнусный. И поэтому история Прохлады Махараджи, Прабхупада говорит, обращена к людям. Прохлада Махарадж поэтому становится махаджаной, что Прохлада Махарадж обращается к людям, и он говорит, о сыновья демонов. Кого же называет Прохлада Махарадж сыновьями демонов? Сами-то эти дети демоны? А? Нет разве? О, сын свиньи, это кто? Лев, что ли? А? Лев это? А кто? Да не может быть. А сыновья демонов тогда кто? Вот, ну надо. О, надо обязательно говорить, о, бобрята, да? О, бобрята, сыновья львов. О, свиньи, сыновья оленя. Такого я не слышал. И он говорит, о, сыновья демонов, говорят, что это демоны, ну еще демонишки. То есть, что означает сыновья демонов? Сын означает маленький еще, такой неразумный, глупенький еще. Но уже демоничный, но глупенький. Еще есть возможность исправить их. И поэтому он говорит, о, сыновья демонов. То есть, вы еще не демоны, вы еще только взращиваетесь. Как маленький ребенок. Вы можете видеть, маленькие дети, почему мы уделяем такое внимание маленьким, потому что это будущее. Это будущее, и поэтому Прабхупада окружил себя молодежью. Он очень большое внимание уделял детям, внимание молодым людям, потому что они будущее. Они еще были сыновьями демонов. Они не были еще демоничны. Со взрослыми людьми невозможно общаться. Вы посмотрите, как они демоничны. Как родители одной и той же матери, одного и того же отца. Дети способны к принятию божественного знания, способны к переменам. Родители все уже. И в шастрах Чинаки Пандит говорит, старую собаку учить новым правилам почти невозможно. Она уже все. Она может что-то изображать, но внутри перемен почти не происходит. Старая собака. Почему? Потому что старые представления, старое мышление называется, как кто знает, какой вид кармы называется, желание и привычки. Привычки. Абхиневеша карма. Они в этой жизни уже наработали столько привычек, так гадить привыкли, болтать вот всякую чушь привыкли. Где-то в сердце, может, и не хочет, а все равно вот эта гадость вылазит. Молодой же человек, пусть даже это ваш сын или ваша дочь, вы так демоничны уже, так привычно демоничны, то ваши дети не так привычны. У них есть такие же склонности, но это еще не вошло во что? В привычки. Поэтому молодых легче раскачать, легче изменить. Стариков, посмотрите, как нам тяжело со стариками. Как тяжело нам со старшими людьми. И вот почему этот аспект добровольности так важен. Что старый человек, почему Вьясадева говорит, что любой человек независимо от кармы может предаться. Но только как? Предавшись кому-то. Таким образом, молодым людям легче это сделать, а старым всегда что? Сложнее. Из-за чего? Из-за телесной концепции жизни они считают себя старыми, значит, какими? Умными. Но поскольку они знания не культивировали, со временем они становятся еще более какими? Тупыми, глупыми. Более глупыми. И поэтому мы видим, что в современном обществе старые люди – обременение. Молодые – надежда, а старики – обременение. Люди не могут понять, они думают, что что-то несправедливо к старикам относится. Нет, потому что это, эти старики, что они с возрастом стали обременением. Ничего от них толку никакого нет. Они не приобрели никакого знания. Они не жили ради знания. Они жили и сожгли всю свою прану, весь свой отжас, все, вьяну, саману, апану. Они сожгли все. Они тупые. Вы посмотрите, всегда родители хуже своих детей. Почему? Дети более пластичны еще. Детей еще можно спасти. А взрослые уже все, а у них проблемы. И поэтому говорится, что всех и детей, и взрослых может объединить только одна вещь. Какая? Если они все слугами становятся. Слугами. И Вьяса это объясняет. Он говорит, что слуга только может это. Что даже черви, черви вообще даже не люди, и птицы. Но они могут это снискать, если будут служить. Просто свою гордыню смирить надо. И, естественно, смирить гордыню сложно взрослым людям. И поэтому взрослые называют молодых людей более податливыми на разное влияние. Почему они более податливы? Не потому, что они более глупее. Потому что они менее демоничны. Потому что гордость вот эта, неподатливость, как раз проявление закоренелости. Поэтому взрослые люди всегда боятся чего? Перемен. Именно взрослые люди боятся перемен. А молодые перемен жаждут. Поэтому молодые люди всегда основная сила любой революции. Как материальной, духовной, социальной, экономической, какой угодно, просветительской. Именно на молодых всегда ставка делается. На их энергию, на их пластичность, на их гибкость, на их способность принимать новое, отвергать старое, на их способность разбираться еще, потому что у них все что? Впереди. Они не боятся потерять что-то, а старики им навязывают эту философию. Ой, тебе дали работу, ой, хватайся. Потому что старик мыслит, у меня все позади. Если сейчас эту работу не поймать, то в жизни уже ничего не поймаешь. Этого если мужичка не схватил, то второго не будет уже. Мне уже 28 лет, я не поймала ни одного мужичка. И тут мне говорят такие вещи. Это психология стареющего тела. То есть, чем сильнее человек себя отождествляет с телом, тем он думает, ой, я же это не родил еще ничего. Ой, я же еще не совокупился. Ой, у меня еще не было слона, гусей, кого там еще, кур, яиц. И человек такие тратит усилия. Я же еще не кандидат наук, меня в армию заберут, будут бить. Поэтому буду в храме спать на лекциях. Это же философия глупца. Прийти сюда в храм, чтобы искать замужество. Ни инициации, ничего, ни знания. А искать замужество здесь, каких-то семейных отношений. Это и есть признаки осквернения ума. И задача здесь... Вот эти киртаны с мараном, шраваном, с поклонением. Только чтобы очистить свой ум от этих ценностей. И это, вот эти ценности называются анартхи. То есть то, что не имеет ценности, мы собираем, а то, что имеет ценность, мы пренебрегаем этим. И в итоге люди превращаются в религиозных личностей. Не в преданных, а в религиозных. Что значит? Им дорог Бог, дорог этот процесс, потому что именно в этом процессе хорошо можно жениться, хорошо разбогатеть, хорошо поправить материальные блага, все такое. И для этого Прабхупада говорит, им всегда нужна и астрология, и аюрведа, они медитируют тут на ом. Прану поднимают, чакры раскручивают. Потому что они глупы. А что такое глупость? Проявление какой гуны? Невежество. Таким образом, в аюрведе описывается, что любая болезнь – проявление влияния гуны невежества. Потому что болезнь, что психическая, что какая-то грубая, это разрушение. Поэтому джара – старость, это разрушение. Потому что старость, болезни и смерть – это разрушение. А рождение, все остальное – это страсть. Что же благость? Только знание. И поэтому Кришна объясняет, что гуна благости – это знание, просветление, возвышение, знание, освобождение от греха. Таким образом, знание является только проявлением гуны благости, потому что все остальное – это гуна страсти, то есть созидание, которое автоматически, рано или поздно, заканчивается чем? Разрушением. И какое же знание? Какое же знание? Гуна благости какое знание дает? Освобождение. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, освобождение. Освобождение. Таким образом, гуной благости является только мукти. И поэтому в шастрах говорится мукти-санга. И когда нету бхакти-санги или садху-санги, мукти-санга должна быть. Пусть будут проповедовать или общаться с людьми, которые понимают, что рождаться, стареть, болеть и умирать – зло. И Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, когда нет, вы не повстречали персоналиста, бхакту, имперсоналистом, общайтесь с имперсоналистом. Но когда у вас есть бхакта, надо отбросить имперсоналиста. Все, уже это не нужно. Потому что две категории трансценденталистов есть, которые могут нас чему-то обучить. Это имперсоналисты и персоналисты. Но они и те, и другие называются трансценденталистами. И поэтому Арджуна спрашивает у Кришны, кого мне считать самым продвинутым? Самым? Тот, кто медитирует на безличностное, или тот, кто привязан к личностному проявлению? И Кришна объясняет, конечно же, те, кто привязан к личностному, выше тех, кто к безличностному. Но даже те, кто медитирует на безличностный, рано или поздно они наткнутся на мою личность. Просто они потратят на это много жизней. Кришна объясняет Арджуне, зачем тебе тратить много жизни, раз ты уже вышел из-под влияния этой концепции пустоты. Вот есть я, верховная личность Бога, и он дает ему сокровенное знание о себе. Очень удивительная логика. Какой смысл тогда все это, за все это держаться? И здесь говорится, разумный человек, который приобрел какое-то знание, он за это не держится. У него все это есть, но он за это не держится. За что же он держится? Шрила Прабхупада рассказывает эту удивительную историю, как лодочник перевозил через самое широкое место Ганги, перевозил ученых. Один был врачом очень знаменитым, другой был судьей, третий был каким-то инженером, четвертый был юристом. И пока они плыли, лодочник греб, и они сидели на него, смотрели и говорили, ой, наш народ такой вот, видите. И он там плевался на лодку. И они говорили, ой, боже мой, как некультурно. Вот, и все. И они все время смотрели, какой примитивный. И он какую-то песню там матерную пел. И они говорят, ой, этот фольклор, этот, ну вообще. Не так выражевывался он, когда с ними разговаривал, они что-нибудь его спрашивали, он там, чего-то, такой. И они, ой, ну это быдло, этот люмпин, бедный народ, надо как-то нам для народа постараться. Ну, знаете, как люди, что он там не там и ударяет по глаголам, такой простой весь. И они стали ему говорить, братец, а ты когда-нибудь вообще думал о том, чтобы обучаться или что-то? Он такой: да нет, не думаю. И они: о, как же ты время потерял, не обучался, вот, ну что ж такое, образования у тебя нету, вот, ты даже не представляешь. А они все образованные люди, и они, и каждый говорит: вот дипломатия, юрист стал про юриспруденцию, ты законы знаешь, не... И тут говорит: да я это, вот там, тут так, вот так, вот такая статья, тут так вот, свобода, гражданство, равенство, братство, вот, конституция там, и то все. Врач сказал: да ты же, вот ты, вот смотри, у тебя вот то-то, вот ты знаешь, это вот остеохондроз называется, там и так далее, так сказать. Кто-то стал там, ну что, и вот они такие ученые были, и он так был подавлен, потому что рядом с учеными людьми, простой человек, он думает: ой, я такое быдло, и он прямо думает: о, правда, я не учил, видимо, плоха карма у меня, и он такой вообще, ой, они все, эх, вот такие. Ну, и он стал думать: надо своих детей вот так вот, чтобы они стали врачами там кем-то. А Ганга в своих самых широких местах, она более 40 километров шириной. Там 80 есть даже. А вот они через 40 километров там, между двумя городами. И они до середины доплыли, и поднялся сильный ветер, ураган, все. И лодку перевернуло. А он-то лодочник все. И он раз и... поплыл к берегу. А те кричат: караул, помоги! Он говорит: так вы же ученые люди, как я вам могу помочь? Я-то неучный, безграмотный, там такой-сякой. Они говорят: как ты? И они начали тонуть. И когда он выплыл на берег, он подумал: елки, да я, по-моему, правильный человек, все в порядке. Бля. Нафиг мне то знание, которое не может меня спасти от смерти. Зачем мне все это? Если все они утонули, и Шрила Прабхупада говорит, так и Бхакта, никогда он не должен комплексовать, что у него нету какого-то там супер-пупер образования. Попав в реку мирского бытия, в эти шторма, в эти цунами проблем мирского бытия. Почему Кришна говорит, что мой преданный всегда успешно переправляется через океан мирского бытия? Преданный единственный — это тот человек, который умеет плавать. Когда этот шторм, он остается живым, он выплывает из любой проблемы, и он знает, как плавать. И этот человек, он спросил: как, вы не умеете плавать? Они говорят: так а мы никогда не учились. Он говорит: а чему ж вы учились-то, елкин дрын? А все, хондрос у них. Чему ж вы учились, что не можете решить ни одной своей проблемы, ни семейной, ни на работе, ни на материале, никакой проблемы человек не может решить. И приходит к человеку, который, может быть, и не образован, не так дипломатически, спрашивает: как он, я-то тону? Он говорит: это что, на что ты жизнь загробил? Ты что, не знал, что жизнь – это река? Что, есть лодка, которая перевернется элементарно? Ты почему плавать-то не научился? Тебе для чего жизнь дана была, чтобы переправиться через реку? И в шастрах описывается эта река. Как она называется, я уже забыл. Вираджа называется. Река Вираджа. И никто не может ее преодолеть. Эту реку Вираджа, которая отделяет материальный мир от духовного. И человек плывет на это. И зачем какое-то знание, которое не позволяет переплыть эту реку? Посмотрите, наши уважаемые ученые, родители, там кто-то еще. Они так тупы. Они не могут решить ни одной вашей проблемы, и поэтому вам приходится приходить в храмы, к священникам, к каким-то другим людям и спрашивать, как мне жить, что мне делать. Все эти великие люди ищут прибежище у каких-то невеликих людей, необразованных. Почему? Потому что они не тонут в том, что, в чем тонут эти люди. Так какой смысл тратить свои годы, жизнь, получать какое-то образование, как там людей разводить, когда вы тонете, вы бежите к тому, кто никого не разводит, ничего. Вы крутые, пальцы гнете там где-то, на работе у вас деньги, а вы прибегаете и какому-то монаху плачете: как поступить, там, дорогой Гуру Махарадж, там, дорогой Браман, как поступить? Уже все такие великие. Вы потратили свою жизнь зря. Вы не научились самому главному. Никто не умеет решать эти проблемы. Потому что никто не умеет плавать. Никто не может пересечь. И все тыкают какого-то человека, что он там такой, не там он ударяет по глаголам, плюется, некультурный. Но когда возникает шторм проблем, только этот человек умеет плавать. все остальные тонут в этих проблемах. Вместе со своим знанием, со своими качествами, со своим культурным уровнем, со своим снобизмом, начитанностью там и чем. Какой смысл в этом? И Кришна говорит, благодаря этому знанию ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Взойди на корабль трансцендентного знания. Итак, Прохлада Махарадж говорит именно об этом, что человек, который разумен, он за это не держится. Это признаки отречения. Поэтому, говорится, он открыт. Он не боится потерять почести, славу, положение. Потому что он не привязан. Он не держится за это. Он не держится за это. За что же он держится? Он держится за Кришну. И Прабхупада говорит, когда все отвернутся, родные, близкие, кто угодно, все будут плохо о тебе думать. Потому что он говорит, весь мир от тебя может отвернуться. И тогда ты предашься мне полностью. Полностью? Почему ты так зависим от этого мира? Кто что скажет, кто что подумает? Ты должен быть зависимым от меня. От милости гуру должен быть зависим. От того, кто просто тебя переправит на другой берег. Проблема, потому что он не умеет плавать. И для этого не надо иметь 7 пядей во лбу. Нужно просто прекратить бунтовать, прекратить гордиться. И в шастре говорится, сбунтовавшееся живое существо обрекает себя на вечные муки и страдания, гоняясь за миражами счастья. Гоняясь за миражами счастья, который рисуется его больным воображением, которое является следствием его оскверненного ума. Потрясающе. Итак, как же человек становится на путь знания? Ему ничего не нужно. Он просто должен научиться отдавать, наслаждать и служить. Он должен стремиться не только быть любимым, но самое высшее качество – это любить. Когда живое существо оскверняется, оно хочет брать, хочет наслаждаться и хочет повелевать. Оно не хочет любить, оно хочет быть любимым. Так в этом оскверненном состоянии живое существо превращается в демоничное живое существо. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, в материальном мире нет порядочных людей, потому что все объединены вот этими принципами. Взять, наслаждаться, повелевать и быть любимым и не любить. Но духовное живое существо, оно отдает, наслаждает, служит и куда больше хочет любить, чем даже быть любимым. Сама возможность любить его интересует. И когда люди говорят, я ищу любви, в основном все люди ищут любви к себе. Но мало кто ищет, на кого я могу свою любовь вылить. А любовь лишена ревности, любовь лишена претензий. Любовь всегда, говорится в шастрах, она смиренна и жертвенна. И когда человек любит, то отдавать безвозмездно для него и есть проявлением счастья. Отдавать безвозмездно тому, кого я люблю, это и означает, что человек испытывает счастье. Какое? Духовное. И кому же отдавать? Кришне, конечно. Потому что ему все принадлежит. И поэтому шастра говорится, отдавать, предлагать воду Ганге, Ганге. И ни один человек не может ощутить чувство радости и счастья, чувство защищенности. И поэтому мы видим, Прабхупада говорит, что только преданный бесстрашен. Потому что все остальные боятся. Все остальные трусы. Вы не думайте, что нету трусов. Воры всякие, какие-то герои, все они трусы. Чего же боятся они? Они боятся, что кто-то их опозорит. Они боятся позора. Они боятся того, сего. Кто там что подумает. Все будут думать, что я там какой-то не такой. Всего боятся. И этот страх толкает их даже на подвиги. Прабхупада говорит. На материальные подвиги. Страх толкает их на материальные подвиги. Страх толкает их на какое-то геройство. Страх, что я окажусь не первым. Страх толкает человека на подвиги. Поэтому людям говорят, не надо нам ваших подвигов. Потому что истинный подвиг – это подвиг любви, бескорыстности. Истинный подвиг – это уступить. Итак, сердце человека, оно постепенно, когда человек начинает практиковать под руководством, он начинает видеть со стороны себя. И он прекращает за это держаться. И можно увидеть, как человек продвинут. Держится ли он за это? За мнение окружающей среды. И поэтому Кришна говорит, таково мое мнение. Теперь думай, за чье мнение сдержаться, Арджуна? Кто там что о тебе подумает, кто что скажет, что ты сам о себе подумаешь из-за своего чистолюбия. Ты думай, как я мыслю о тебе, потому что я господин этого мира. Я верховная личность Бога, от меня исходит все. И мое мнение останется самым главным и единственным. И оно определяет только всю судьбу человека, только мое мнение. Ни мнение папы, ни мамы, ни партии, ни общества. Только мнение Кришны и желание Кришны меняет все. А мы держимся. Кто там что скажет? Кто там? Мама как будет там? Будет она плакать или что? Жена там что скажет или муж? Потому что мы все безбожники. А на самом деле все будет решено только Кришной. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, разумный человек при выполнении любого дела должен четко учесть 5 факторов. Не буду перечислять 4, все знают их, но он говорит, в итоге параматма все решит. Потому что даже если все 4 фактора будут хорошими, если параматма будет против, можно их выбросить. Потому что все решает кто? Параматма, Кришна. Что будет с вами, какие у вас будут дети, муж, когда вам это дать? Все будет решать параматма. А параматма решает это только в соответствии. И мы находим Бхагаватам. Насколько утеряны или восстановлены ваши отношения с параматмой, с Богом. Все. И больше никакого критерия нету. Все остальное мираж. Хари Кришна. Богатство, красивая жена и подруги, сыновья, дочери, дом, коровы, слоны, лошади и другие домашние животные, казна, материальное благосостояние, чувственные удовольствия, да и сама жизнь, в течение которой можно всем этим наслаждаться, все это представляет собой лишь нечто зыбкое и недолговечное. Человеческое тело дается нам ненадолго, а раз так, будет ли дорожить мирскими благами тот, кто, имея здравый ум, сознает себя вечной душой? Пожалуйста. А? Жизнь Кришне отдать, это значит жить этим. Не изображать это, не тренироваться тут приходить, как в спортзал, а жить этим. То есть это твоя жизнь, у тебя другой жизни нету. Знаешь, что такое двойная жизнь? Что где-то ты бандит, а где-то ты преданный. Вот они вот двойную жизнь ведут, они не понимают этого, что они дешевки. Надо быть тем, кто ты есть везде. Понимаешь, да? Если ты такой уж, ну вот, даже если ты плохой преданный, но будь преданным, но плохим везде. Понимаешь, да? Чем ты хороший преданный и тут же одновременно хороший бандит, хороший негодяй. Это называется лицемерие. Понимаешь, да? Поэтому Кришна говорит, лучше свое делать несовершенно, чем чужое совершенно. Нельзя быть лицемером. Если вы такой, будьте таким везде. Не надо бояться, что там кто скажет, что у вас отнимут. Потому что все будет решать только Кришна. Все решает Бог. Поэтому всегда в народе говорили, Бог дал, и Бог что? Взял. Никто не даст, и никто не возьмет. Если у вас взяли, хоть кто, бандиты, хоть кто, это Бог через них сделал. Если вам кто-то дал через маму, через папу, это тоже сделал кто? Бог. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, человек должен осознать, что я только являюсь дающим. И я же являюсь кем? Забирающим, берущим. Просто зачем мне это непосредственно соприкасаться? Тысячи ртов, тысячи рук. А? Миллионы рук. Любыми руками воспользоваться можно, чтобы тебе по ушам нахлопать. Зачем Кришне спускаться, тебе по ушам бить? Что ему делать нечего? Я думаю, все, блин, он жил по ушам на треск лет. Нельзя вести двойную жизнь. Нельзя. Я всегда вам говорю, рано или поздно вам придется либо косить, либо становиться. Потому что двойная жизнь – это жизнь неофита еще. Понимаете, да? Но когда человек начинает видеть, что не надо бояться, надо быть таким, какой ты есть, но быть в преданном служении. Что сделать? Это вот называется отдать жизнь. Что моя жизнь теперь направлена в одну сторону. А все это, что это только мои недостатки, которые я наработал в прошлом. Но я верю, что Кришна, если я буду просто, честно, открыто служить и действовать, Кришна поможет мне. И говорится, такая убежденность есть проявление вайшнава. Как узнать преданного? Он всегда убежден, непоколебимо верит, что Кришна всегда позаботится о нем. Что бы с ним ни произошло, и говорится, тот, кто об этом забыл и боится чего-то, это не преданный, это еще не преданный. Кришна всегда позаботится, и поэтому Кришна говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себя душе, даже если она самая грешная из всех грешников. Это не ты и не я. Есть более греховные люди. И Кришна позаботится даже о них, если они предадутся. Что им не о чем даже беспокоиться. Что там они натворили столько. Кришна решает уже все. Но предаться, каждый думает, что он предался. Но мы видим, что Кришна о них не заботится. В этом иллюзия живого существа, неквалифицированность. Что оно думает, что я предалась. Но мы видим, что о них не заботится Кришна. Или мы когда видим, мы говорим, ничего себе, он так что ли заботится? Да нафиг мне такая преданность? И люди разочаровываются в преданности, потому что они не видят человека, о котором заботится Кришна. И не обучаются у этого человека. Улавливаешь? Потому что люди хотят у богатых учиться, у каких-то преуспевающих бизнесменов, с ними дружить, уважать, думают, вот у них куча денег, значит они самые умные. Но эти умные приходят к какому-то человеку и мы тебе все отдадим, только помоги, как жить. Чего ж они такие умные, не знают? А? Как эти ученые, которые тонули и кричали, спаси нас, лодочник. Он говорит, так у вас же это, остеохондроз. И там глава пятая. Пункт второй. От 7 до 10 с конфискацией. И они хотят, потому что благочестивые материалисты ищут такого авторитета, который не плюется, не сморкается, подстать себе, знает законы и то и все. Подстать себе. Надо искать авторитета, который плавать умеет. И пусть он ни черта больше не знает, но он умеет плавать и может вам-то в пятак сунуть, когда вы тонете, вас придушить и вытащить на берег. А там откачать и даже не попросить денег с вас. Все такие недовольные, когда их спасают. Тонуть не хотят и спасенными быть не хотят. И орут, караул, помогите. Им говорят, дело спасения, как это... Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот так все. Так вот, отдать жизнь – это значит, что ты точно знаешь, для чего ты живешь. И живешь все, что ты делаешь. Даже если у тебя иногда какие-то грешки или что-то, твоя жизнь уже определена. Вот я туда. Вот моя цель, вот я туда иду. То есть у тебя нету другой жизни уже. Что у тебя цель какие-то миллионы, миллиарды, где-то что-то еще там, понимаешь? Нет у тебя иной цели. И Кришна говорит, только тому, кто сделал меня своей целью, я всегда сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему не достает. И Прабхупада говорит, я даю ему разум и знания, чтобы достигнуть этой цели. Я даю ему все. Я даю ему все испытания, при помощи которых он может пройти и очиститься. Потому что я цель. И ради этой цели он готов пойти на что угодно. И я создаю для него условия. Как стать храбрым? Вот Есть такая история. Один человек очень сильно хотел быть храбрым, но как в анекдоте. А лучше анекдот рассказать, по-моему, чем эту историю, потому что она такая, как бы, для не такого возбужденного ума. А вот суть ее однозначно такая же, как в анекдоте. Один человек джина там, ну, куда бутылку нашел, потер, и джин вылетел. А он ее-то потер-то хотел вымыть и сдать. Потер, а оттуда вылетел. Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Террорист номер два. Хаттаб. Ну, и говорит, что, почему? Значит, дорогой, что хочешь, а? И он говорит, ты кто? Я джин Хаттаб. И он говорит ему, а раньше, ну, в советские времена, я не знаю сейчас так, как, в советские времена, героям Советского Союза такие, везде льготы были, везде все, квартир, машин там, туда-сюда, шарик-марик, бот-гайка, все. И он говорит, хочу быть героем Советского Союза. Знаешь этот анекдот? И он говорит, остался он в чистом поле один на один с тремя танками и с одной гранатой. Он-то думал, что ему сейчас вручат. Ну, хочешь быть героем, давай. Вот суть в чем, что когда преданный хочет предаться Кришне, Кришна создает те условия, в которых ему нужно будет проявить преданность. И это называется милостью Кришны. И только глупый человек не понимает этих вещей, который не хочет предаться, и который Кришну не сделал целью, он будет рассматривать эти ситуации, в которые он попадает, не как милость, а как некую кару, наказание, и будет избегать их. Улавливаешь, да? А человек, который Кришну сделал целью, он радостный, потому что, да, хорошо, вот я теперь с одной гранатой против трех танков. И он побежит. Понимаешь, да? Он будет сражаться. Он эту ситуацию и расценит как свое желание. Что Кришна, да, займи меня. И он расценит ее именно так. Потому что это преданный. Так вы можете различать преданных от непреданных. Они преданные всякие, религиозные. Они ищут, где покомфортнее, по коптеркам, по компьютерам рассаживаются. Вы их не займете с одной гранатой против трех танков. Вы не займете их без денег постройки храма. Они сразу, давайте купим, давайте то. И всегда есть тот, кто будет искушать. Кого материальная природа к нам пошлет. Давай, они там. Они хотят все. Они не хотят. Они хотят получать значки. Но они не хотят с одной гранатой против трех танков. Они не понимают, что такое милость Кришны. Потому что они обманщики, они обманывают, они не преданы. Они пришли не предаваться. Они не знают еще. Одни не знают, а другие обманывают, потому что это непреданность. Потому что рассматривать ту ситуацию, в которой тебе можно предаться, как негативную, это и есть проявление богохульства. Это отвергать Бога. Потому что в этой ситуации, и как вот помните это, мы читали это, что и Господь ответил нет. Вот она ситуация преданности. Что наоборот, раз такое испытание пришло, это и есть милость. Что типа в этом именно испытании я могу и поступить как преданный. С одной гранатой против трех танков. Милость. А все хотят результаты получать. Не предаваться и получать результаты. Поднимите руку, кто хочет этого. Все. И поэтому мы завидуем. Тем, кто предавался и что-то получает. И мы завидуем кому? Богатым, красивым, умным и так далее. Удачливым, прославленным. И тогда начинается, дайте нам машины, тогда мы сделаем, дайте нам то. Я этой психологии наслушался миллион. И все они такие великие, а как что-то у них, они все бегут к вам. Как жить, как все, как они? Эх, я, ошибся. Ну так вы же такой весь. Крутой. И в этой ситуации они все, да какой я крутой, я тупой. Потом проходит пару дней, все, вода их держать начинает вроде какое-то время, и они опять. А, у него куча недостатков, он клевее, что. Потом, опять начинают, ах, Рул, спаси, ты нас спаси. Вот все так оно в жизни. Сегодня вы вчера они вас критикуют, сегодня они у вас прибежище ищут. И поэтому говорится, вайшнав должен быть терпеливее дерева. То есть, что он должен? Давать прибежище всем этим, которые на него пысали, какали. Ну что они думают, с ума что ли? С большого ума что ли они пысают и какают? Нет, они просто осквернены. Они не понимают, что ценно. И поэтому в основном вы им, когда начинаете мешать вот в этом, в богатстве, в красивой жене, в подружках, сыновьях, дочерях, вот они, разрушитель семей. Нет, прохлада Махараш, разрушитель семей. Читайте. Разрушитель семей. Он создатель семей, созидатель вайшнавских семей. Говорится, великие вайшнавы поклонялись прохладе Махараджу, у которых было по 12 детей. И никто такого язык ничей не повернулся, что он разрушитель семей. Что он чушь какую-то говорит. Другой вопрос, что вы не можете из-за осквернения сделать так, как вам говорят. Это да. Но это не является обвинять человека за то, что вы не можете сделать, что он не прав. Это гадкость. Не становитесь гадкими, вы лучше, чем на самом деле вы есть. Учитесь не гадить. Не болтайте своим языком. Не думайте, что вы неуязвимы. Вас за этот язык поймают и приколотят вас именно за этот язык. Это лишь дело времени. Была такая история. Один человек в школе учился, где-то в 10 классе. И в его классе училась девочка и парень, и они были братьями. Это, блин, сестрой с братом. Ну, брат с сестрой. И он, человек был такой, вот сам по себе этот мальчишка был такой гад, как мы. Что за смешного? Это согласие или типа, как ты, или как кто? Он был такой же гад. И вот он как-то подсматривал, он любил себя подсматривать везде, нос свой сувать, куда его не просят. Знаете, у всех же есть такая черта, нос сувать, куда не просят. А? Есть, нет? Есть, ага, у соседей. Так вот, он сунул свой нос в их жизнь. И что же он обнаружил? Что они любят друг друга. Как женщина и мужчина. И они встречаются, целуются, обнимаются, а они родные брат с сестрой. И он, значит, и он там кому-то. А тот-то сам нос не сует, но он такой, знаете, как это, журналист. А тот просто журналист. Он там брали-вали стенгазету в школе, там все где-то на фотографии, он папарацци, и сразу, раз где-то там, а где что, раз там, раз, хоба, оба, все, чик-чик, на. И, короче, это стало все очевидно. И позор же, и девочка, она с моста бросилась вниз головой там, и разбилась. И брат этот остался, и он как бы, а между ними вообще страшенная любовь. И через где-то лет 15, наверное, мужчина идет по улице с дочкой. Вдруг машина подъезжает. Вообще он обычный человек какой-то. Ну, такой в субботу-воскресенье пьет. Такой нормальный семьянин. И он идет с дочкой, и вдруг какая-то машина. Через 15 лет. 15 лет все. Ничего никого. Все забылось, все стали взрослыми. Через 15 лет раз машина подъезжает ему, раз по чану. Какой-то колотушкой. Раз в машину. Девочку на улицу. Машина уезжает. Он, когда сознание приходит, в какой-то комнате. Встал, голова разбита. Окно, пейзаж в окне. Он трогает, а это стена. Это окно нарисованное. И он начинает вот так стучаться. Заходят два мужика таких, когда он стучится, они, ему оттуда говорят, кто там? Вы представляете, вы стучитесь из своей двери в коридор, а там в коридоре говорят, кто там? Открывается дверь, здоровых два мужика входят, и как, давай его бить. Избивают его, на кровать бросают, опять закрывают. Потом открывается дверь, ему таз с едой, раз. И так 15 лет. 15 лет. И он уже с ума там сходить начинает. И показывают эти, ну как бы не показывается, а описываются эти 15 лет, как бы, как они идут. И сначала-то он думает, ну шутка, ну день, два, три. А проходят годы, и 15 лет проходит. И он, в общем, побег совершает оттуда. И он там всю стену колотит. Делать что-то надо. И он начинает стенку просто в стенку бьет кулаками. Ну, мужчины вот обычно, вот, это особенно в тюрьмах, вот, там, когда вот вы в изолированном пространстве, с чем-то, чтобы с ума не сойти, обычно отжимаются, тренируются, и люди чем-то овладевают. И вот он стену бьет постоянно, и он руки набивает такие, у него как кастеты руки становятся. И, а поскольку удары ставятся постоянно в стену, у него как бы такой дух становится, он, уверенность в этом во всем. И он как-то этому таз, и он на этих нападает, на охранников. Они-то все его били, а тут он наколотил себе все это. И он как-то стукнет сразу, вырубается человек. И он бум-бум их, и туда в коридор, и всех там отметелил, и в общем убежал. И он приходит в какую-то квартиру, и он начинает... А он, поскольку такой, за 15 лет колотя стену, он приобрел очень сильный воинственный дух. И он хочет отомстить, кто с ним так поступил, за что, он не может понять вообще. Мы же никогда свои детские годы не вспоминаем? Никогда. А как раз, когда мы были маленькими, мы сделали очень много гадких поступков. Очень жестоких поступков разных. И он забыл свое детство. Мы все сейчас вот сидим здесь и забыли свое детство. Что мы в детских садах гадили, как подглядывали, болтали разным языком, козни всякие чинили. Он также забыл это все. Дети наиболее жестокие элементы, потому что они безмозглые. А взрослые еще более жестокие, но хитрые. Понимаете, да? Ребенка можно уличить, а взрослого фиг два, он вас обвинит. Что вы плохой, а не я гадкий. И этого человека, он начал искать это все. Кто, чего. И он натыкается на какую-то девушку, между ними любовь, все такое. И он сражается с этими людьми, которые там его запечатали, все такое. И в итоге он на главаря выходит. А главарь оказался вот этот брат этой девочки, которая бросилась с моста. И он говорит, кто ты, что? Он на него, когда выходит непосредственно, он говорит, что, за что? И он говорит, помнишь только? А мы же с ней были, говорит, наш мой отец женился на ее матери, и она на самом деле не моя родная сестра. Просто там в западных странах у них скрывают это, ну, как бы процесс удачи, это уголовно. Если вы разглашаете, вас садят. И поэтому, а поскольку они не родные были, с детства были взяты, между ними любовные чувства возникли. Они не воспитывались как брат с сестрой, а воспитывались больше, ну, они знали, еще в детстве знали, что они из других семей. И они полюбили друг друга, а об этом никто не знал, и они об этом не распространялись. И любовь таким образом была нарушена этих людей. И этот человек мстил. А этот человек, да, он влюбился в какую-то девушку молодую, 15 лет просидел. И потом он говорит, а знаешь, кого ты любишь? А он с ней переспал, она от него забеременела. И он говорит, а это твоя дочь. Вот теперь живи. И он говорит, и я считаю, что я отомстил. И застрелился прямо при нем. И суть всей этой истории, когда вся история заканчивается, эпиграф. Следите за своим языком, ибо язык ваш враг. И наказание неминуемо. Вот так он в детстве брякнул. Он-то ничего не сделал. Он пошел и рассказал. Так этот человек нашел именно его. Он никому не отомстил. Ни этому редактору, ни тем людям, которых он отомстил. Он нашел, с кого все началось. И отомстил только ему. Как вы думаете, это история прекрасная или это жизнь? Хари Кришна. Вопросы есть? И поэтому в шастрах говорится, человек за все заплатит. И заплатит сполна. Единственный, кто может простить долги. Вот почему христиане говорят, и прости нам долги наши, яко и мы прощаем должникам нашим. Это не про долги такие, это вот про все вот эти долги. Все те гадости, которые, потому что мы также должны научиться прощать гадости, которые по отношению к нам делают. И тогда те гадости, которые мы сделали, будут нам что? Прощены. Когда мы будем прощать тех, кто к нам плохо относится, гадости делают. И поэтому, говорится, вайшнав вот такой становится он. Терпеливее дерево. Так нужно понимать эти молитвы. И прости нам долги наши, якое мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, и избавь нас от лука. В чем же искушается? Это отомстить обидчикам. Искушение всегда есть. Хапнуть что-то, плохо лежит. Очень много искушений. На халяву что-то сделать. Искушение. Это когда вы против танка с одной гранатой, против трех танков, а вас искушает. Ну, можно и отказаться, может. И вот поэтому они просят. И не введи нас в искушение, чтобы мы не искушались легкими путями, легкими какими-то вещами. Что мы должны предаваться и все. Служить тебе. И здесь искусителей, знаете сколько? Наилегким образом все делать. Идите и соберите пожертвования на молоко себе. Не надо искушаться. И не надо искусителей слышать, змеев. Есть бхакты, которые вас будут ставить в те условия, в которых вы станете преданным. И надо всегда молить Кришну, как молитвы царицы Кунти. Дай мне то служение, в котором мне придется предаться, а не то, которое мне повар не будет легко делать. Это преданные. А пока вы еще не стали преданным, тогда не кукарекайте, вас будут занимать. По вашей национальности, по вашим половым признакам, по возрасту. Сказки детям рассказывают. Эй, Сеньбол, слушай, мне уже 100 лет. А что дальше? А что, чем это я? Если вы хотите, давайте вас займем так. Всех лысых освещать помещение, тех таких. Нам дают Кришна какие-то испытания. Мы должны принимать это, потому что мы 2 часа каждый день просим об этом Кришну. Займи нас. Займи нас преданным служением. То есть там, где мы только преданностью можем обходиться. И больше ничем. Ни деньгами, ни почестями, ни славой. Только предавшись тебе, где нам придется, на тебя надеяться. И больше ни на что. И ни на кого. Они, вот уехал там тот, к нам не приезжает. А где ж вы сами? Это болтовня это вся. Предавайтесь. Хватит 10 лет на шее сидеть. Предавайтесь. Становитесь сознающими Кришну. Это старшие особенно. Вдохновляйте других, а не ждите, когда вас кто-то будет вдохновлять. Говорится, человек, продвигаясь, черпает удовлетворение в самом себе. Сам может себя вдохновлять. Сам себе проповедует и вдохновляется. И поэтому вдохновляет другим. И это жизнь. Это не игра никакая, и это не воскресная программа, на которую приходят эти все болтуны. Это ваша жизнь должна быть. Они ведут двойную жизнь. Вся жизнь их там, за храмом. А это так, почистить перья. А ваша жизнь должна быть здесь. А там вы так отдыхаете. Иногда. Из-за привязанности к гадостям. Но жизнь ваша должна быть здесь. Что значит здесь, в сознании Кришны? Не в помещении, не в храме, а в сознании Кришны. Ваши цели преданных другие. Не надо здесь строить что-то себе. И копить здесь. Потому что дом ваш не здесь. Это в дом все тянут. А если ваш дом там, туда все тяните. Копят все там, где дом. Если ваш дом здесь, ну какие же вы преданные. А если ваш дом там, то туда и надо все отправлять. Там, пожалуйста, на мой счет положите. Придете к нам все. Иду по Вриндавану. И почему-то я корова. Любимая корова. Не бойтесь. Хари Кришна, спасибо.